Глава 26. Этика. В ванной комнате Элис туалетный столик был завален разнообразными косметическими продуктами, которые все как один утверждали, что способны украсить любую внешность. Поскольку все в этом доме обладали прекрасной внешностью и непроницаемой кожей, оставалось лишь предположить, что всю косметику Элис купила для меня. Я тупо читала надписи на упаковках. И зачем она потратила такую кучу денег? В большое зеркало я упорно старалась не смотреть. Элис плавными ритмичными движениями расчесывала мои волосы. «Хватит уже, Элис!» — без всякого выражения сказала я. «Мне надо ехать в Лапуш». Чтобы увидеть Джейкоба, я столько часов прождала, пока Чарли наконец-то уедет от Билли. И каждая минута казалась вечностью. Ведь я даже не знала, дышит ли еще Джейкоб или уже нет. А потом, когда мне в конце концов разрешили туда поехать и лично убедиться, что Джейкоб жив, время понеслось галопом. Не успела я оглянуться, как Элис уже позвала Эдварда, настаивая, что мы должны продолжать притворяться, будто я ночевала с ней. Ну какая теперь разница? «Джейкоб все еще без сознания», — ответила Элис. «Карлайл или Эдвард позвонят, когда он придет в себя. В любом случае, тебе сначала нужно повидаться с Чарли. Он был у Билли, видел, что Карлайл и Эдвард вернулись из поездки, и теперь наверняка заподозрит что-то неладное, когда ты вернешься домой». Я уже заучила свою роль наизусть, и подтверждение моей истории тоже было подготовлено. Ну и пусть. Я хочу быть рядом с Джейкобом, когда он придет в себя. Сейчас ты должна подумать о Чарли. Денек у тебя выдался тот еще. Извини, я понимаю, что это еще мягко сказано. Однако не следует пренебрегать своими обязанностями. Элис говорила серьезно, почти укоризненно. На данный момент гораздо важнее, чтобы Чарли ничего не заподозрил. Сначала ты должна сыграть свою роль, а потом можешь делать все, что вздумается. Каллены всегда безупречны в выполнении своих обязанностей. Конечно же, она права. «Поезжай домой», — велела Элис. «Поговори с Чарли. Предъяви ему свое алиби. Убедись, что он ни о чем не догадывается». Я встала, и кровь хлынула в ноги, будто меня кольнули сразу тысячи иголок. Я слишком долго просидела неподвижно. «Это платье тебе очень идет», — мурлыкнула Элис. «Платье? А, да, еще раз спасибо за обновки», — пробормотала я больше из вежливости, чем из благодарности. «Тебе же нужны вещественные доказательства», — ответила Элис, невинно распахнув глаза. «Какой может быть поход по магазинам без обновок? Кстати, платье тебе очень даже к лицу». Я моргнула, не в состоянии вспомнить, во что именно нарядила меня Элис. Мысли разбегались, как тараканы от включенного света. «Белла, с Джейкобом все в порядке», — сказала Элис, легко догадавшись, что у меня на уме. «Торопиться некуда. Если бы ты знала, какую дозу морфия был вынужден вкатить ему Карлайл, при такой температуре морфий очень быстро выводится, то поняла бы, что Джейкоб еще долго не очнется. По крайней мере, он не чувствует боли, пока не чувствует. Ты ни о чем не хочешь поговорить перед уходом?» Участливо поинтересовалась Элис. «Тебе здорово досталось». Я знала, что именно ее интересует. Однако меня волновало другое. «Я тоже такой стану?» — тихо спросила я. «Как та девчонка Бри?» Забот у меня хватало, однако я никак не могла выбросить из головы эту девочку, чья новая жизнь так внезапно подошла к концу. Лицо, искаженное желанием впиться мне в горло, стояло перед глазами. Элис погладила меня по руке. «У всех по-разному. Ну, что-то вроде того». Я попыталась представить себя. «Это проходит», — пообещала Элис. «Как скоро?» через несколько лет, иногда быстрее.